Reise und Entdeckungen, zwei französische Offiziere, Rittmeister Morjan und Oberleutnant de Saint-Avi in westlichen Sahara. Путешествие и открытие двух французских офицеров, ротмистра Моргана и старшего лейтенанта Сент-Ави в Западной Сахаре. В эту минуту раздался голос моего товарища. «Есть что-нибудь интересное в номере?» «Нет», — сделанной небрежностью ответил я. «Покажи-ка». Я протянул ему журнал. Как я мог поступить иначе? Мне показалось, что он побледнел, читая оглавление. И все-таки он совершенно естественно и непринужденно произнес: «Можно одолжить у тебя этот номер?» И вышел из комнаты, бросив на меня вызывающий взгляд. День тянулся бесконечно долго. Я увидел вновь Сент-Ави только поздно вечером. Он был весел, слишком весел, но от его веселости меня обдало холодком. Покончив с обедом, мы вошли на террасу покурить и облокотились на перила. С террасы открывался вид на пустыню, уже объятую мраком на востоке. Андре нарушил молчание. «Кстати, я положила обратно к тебе на стол этот журнал. Ты был прав. В нем не оказалось ничего интересного». Казалось, эта игра бесконечно забавляла его. «Но что с тобой?» — вдруг спросил он. «Ничего», — ответил я судорожно сведенным от волнения горлом. «Ничего? Хочешь, я скажу тебе, что с тобой?» Я умоляюще посмотрел на него. Он пожал плечами. Вероятно, про себя он еще раз сказал: «Идиот». Ночь спускалась с неимоверной быстротой. Только южная часть Уэда Миа еще желтела. На кручу холма выскочил, испуская жалобный вой, маленький шакал. «Дип! Шакал! Плачет без причины! Это плохая примета», — сказал Сент-Ави. И безжалостно он продолжал настаивать: «Значит, ты не хочешь говорить?» С большим трудом мне удалось выдавить из себя жалкую фразу. «Какая удручающая жара! Какая тяжелая-тяжелая ночь! Чувствуешь себя таким несчастным в такие минуты!» «Да», — каким-то отсутствующим голосом сказал Сент-Ави, — «ночь действительно давит. Вот в такую же точно тяжелую ночь я убил капитана Моранже». Глава третья. Экспедиция Моранже-Сент-Ави. «Следовательно», — сказал мне Андре де Сент-Ави, — «на завтра, в тот же час вечера и на том же месте, со спокойствием, которое казалось мне после бессонной ночи неестественным и чудовищным, я убил капитана Моранже». «Я убил его. Я понимаю твое страстное желание узнать подробности этого убийства. Можешь быть уверенным, что я не стану напрягать все силы своего ума, чтобы сочинить авантюрный роман в оправдание своего поступка. Не стану я и начинать своего рассказа с оценки добротности сукна на первых своих брюках, как это делают современные рассказчики-реалисты. Еще меньше тебя заинтересует, часто ли я исповедовался в детстве и получал ли при этом удовольствие, с чего не приминул бы начать писатель-неокатолик. Но мне не нравятся эти ненужные отступления и праздная болтовня, и тебе придется примириться с тем, что я начну свой рассказ прямо с момента своего первого знакомства с Моранжем. Прежде всего признаюсь тебе, что, несмотря на все то, что мне впоследствии пришлось и сейчас приходится переносить, я не сожалею о том, что это знакомство состоялось. Должен тебе сказать, что даже оставляя в стороне вопрос о преступлении против долга дружбы, убив Моранже, я отплатил ему самой черной неблагодарностью за сделанное мне добро. Ему... Его искусству расшифровывать высеченные на скалах иероглифы, я обязан тем, что моя жизнь стала неизмеримо более содержательной и яркой, чем жизнь тысяч мелких людишек, волочащих жалкое существование в жалких аксонах. Установив это, перехожу к изложению фактов. Впервые я услышал имя Моранже в арабском бюро «Моранже».